23 февраля представитель ЦК Единого демократического отечественного фронта распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Недавно министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Си посетил Германию для участия в работе конференции министров иностранных дел стран двадцатки и Мюнхенской конференции по вопросу безопасности и ряд других стран. При встрече со своими коллегами он вел себя унизительно, разглагольствуя, что ядерный вопрос Северной Кореи – это бомба замедленного действия. Остается всего 1 или 2 года до того, как вступят ядерные бомбы Северной Кореи в боевое дежурство. Он отчаянно выпрашивал у других применять более жесткие санкции и оказать давление на нас, утверждая, что больше никогда, если не сейчас. Только самый глупой мракобес может наговорить на наши ядерные силы сдерживания. Просто жальким выглядит то, кто не в состоянии осознать, как поддерживается мир на Корейском полуострове и как меняется обстановка в мире. Есть проамериканские психопаты, которые делают всевозможное для США и других внешних сил, чтобы продлить свою жалкую жизнь. Они не заинтересованы в улучшении межкорейских отношений и защите интересов нации. Это позор и большая беда для нашей нации. Юн Бен Си и другие предатели нации, которые должны быть уничтожены вместе с Пак Ын Хи, пытаются спасти себя, упрашивая у внешних сил оказать давление на своих соотечественников. От этого будут только еще больший позор, унижение и трагическая гибель. Пусть они идут по своему пути, а мы построим самое могучее государство духом опоры на собственные силы. Антисеверокорейская кампания, проводимая южнокорейскими властями в сговоре с внешними силами, неизбежно потерпит поражение.